Успение Божией Матери на Крутицах. Местность, где находится этот храм, и еще другой, во имя святых апостолов Петра и Павла, издревле именуется по причине крутизны местоположения Крутицами. При подошве этой возвышенности во рвах протекали ручьи. С северной стороны Сара, с южной – Подон. Здесь был один из древнейших монастырей Москвы, известный по своему отношению к русской иерархии. Он был основан около 1272 года первым московским князем святым Даниилом и служил с половины XV века местопребыванием владык древней Сарайской епархии, переименованной в Сарайскую и Подонскую, а потом Крутицкую, и уничтоженной по именному указу императрицы Екатерины II 15 мая 1788 года. Крутицкий архиерейский дом издревле был любим великими князьями, которые пожаловали ему многие недвижимые имения. Обитель эта несколько раз подвергалась разорениям, а в 1571 году под стенами ее на Таганском лугу происходило жестокое сражение царских воевод Воротынского и Татева с войсками хана Давлет-Гирея. В начале 17 века, когда Кремль, сердце Москвы, был занят поляками, Успенская церковь Крутицкого монастыря заменяла русским Кремлевский Успенский собор. Сюда, в этот второй дом Пречистой Богородицы, собирались верные для утверждения крестным целованием своих священных обетов, решавших участь Отечества. Церковь эта находится на том самом месте, где была некогда древняя Петропавловская, деревянная. Она сооружена каменная сначала в один этаж между 1682 и 1689 годами, а потом около 1700 года устроен над нею верхний ярус и престол Успения Божией Матери с ходовыми вокруг папертями, на стенах которых были изображены все русские государи. В 1812 году Верхняя Успенская церковь выгорела, причем живопись на стенах погибла. Над северными вратами этой бывшей обители, окруженные поныне каменными стенами, существуют еще и теперь украшенный узорчатыми изразцами в восточном вкусе летний терем, остаток древнего великолепия, прилегающий с одной стороны двухэтажному бывшему архиерейскому дому, а с другой к соборной церкви, с которой соединялся он посредством крытой галереи. С 1788 года все здания этого монастыря заняты казармами.